Эпилог. Дверь в комнату, где прочно обосновался запах болезни, отворилась, и дряхлая старуха открыла глаза. Комнату наполняли и другие запахи моря, дыма, водорослей и душистого чая, остывающего возле ее кровати. Но над всем властвовал запах недуга, липкий, душный, тяжелый. В дверях стояла женщина с коптящей свечкой в руке. Старуха различала огонек, колеблющееся желтое пятнышко, различала очертания двух фигур за ним, но не лица. Зрение у нее было не то, что прежде. В висках стучала боль, как почти всегда, когда она просыпалась. Вот уже много лет. Она поднесла дряблую в синих прожилках руку ко лбу и прищурилась. «Кто это?» – спросила она. «Адера», — ответила женщина со свечой, и старуха узнала голос целителя. «Он здесь. Тот, кого ты просила позвать. У тебя хватит сил, чтобы поговорить с ним?» «Да», — сказала старуха. «Да». Она попыталась приподняться. «Подойди поближе. Я хочу на тебя посмотреть». «Мне остаться?» — неуверенно спросила Адера. «Я тебе нужна?» «Нет», — ответила старуха. «Не надо. Пусть останется он». Адера кивнула, старуха уловила движение, осторожно зажгла от свечи масляный светильник и вышла, закрыв за собой дверь. Посетитель подтащил к кровати деревянный стул с прямой спинкой и сел так близко, что она сумела его рассмотреть. Очень молодой, совсем мальчик. Наверное, и 20 еще нет, без бороды и с белым пушком над верхней губой, не слишком-то похожим на усы. Волосы очень светлые и кучерявые, а брови почти не видны. В руках у юноши был инструмент, подобие гитары, но квадратный и с четырьмя струнами. Он принялся его настраивать. «Хочешь, я тебе что-нибудь сыграю?» — спросил он. «Назови песню». Голос у него был приятный, напевный, с чуть заметным акцентом. «Далеко ж ты заехал?» — сказала старуха. Он улыбнулся. «Как ты догадалась?» «По голосу», — ответила она. «Много лет прошло с тех пор, как я в последний раз слышала такой голос». «Ты же с внешних островов?» «Да», — подтвердил он. «Моя родина — крохотный клочок земли на краю света. Наверное, ты про него и не слышала. Он называется «Молот бури самый дальний». «А-а-а», — сказала она. «Я его хорошо помню. Башни Востока и развалины той, с которой раньше велись наблюдения. Ну и горькое же питье вы гоните из кореньев. Ваш правитель как-то настоял, чтобы я отведала этого пойла, и расхохотался, увидев мою гримассу. Он был просто карлик. Я не видывала мужчины безобразнее и умнее, чем он». Певец растерялся. «Так он же умер 30 с лишним лет назад», — сказал он. «Но ты говоришь верно. Я про него много историй наслушался. Значит, ты бывала там?» «Раза 3-4», — ответила она, довольная его изумлением. «Много лет назад, когда тебя и на свете не было. Я ведь летатель». «О», — сказал он, — «ну, конечно. И как я не догадался?» «На Сиатуте ведь живет много летателей, правда?» «Не очень», — ответила она. «Тут находится Академия Деревянные Крылья, и живут здесь главным образом мечтатели, которым еще предстоит выиграть крылья, и наставники, которые давным-давно сняли свои, как я. Я тоже была наставником, пока не заболела, а теперь лежу здесь и только вспоминаю, когда могу». Певец провел пальцами по струнам, и нежный аккорд постепенно замер в тишине. «Так что бы ты хотела послушать?» — спросил он. «В Штормтауне все просто помешались на новые песни». Внезапно его лицо порозовело. «Правда, она немного непристойная. Может, тебе не нравится?» Старуха засмеялась. «Как знать, как знать. Ты бы вытаращил глаза, если б знал, что мне порой вспоминается. Но я позвала тебя не петь». Он уставился на нее широко раскрытыми зелеными глазами. «Как? Ну, мне сказали, в гостинице в Штормтауне. Я только-только вчера приехал с Востока, а тут прибегает мальчишка и говорит, что на шатане нужен певец. И ты отправился из Штормтауна. Дела у тебя шли не очень удачно». «Да нет, неплохо», — возразил он. «На шатане я ведь раньше никогда не бывал, а постояльцы в гостинице и не глухие, и не скупые. Но мне же...» Внезапно смутившись, он умолк. «Но тебе сказали, что умирающая женщина попросила привести к ней певца, и ты сразу поехал». Он промолчал. «Не принимай близко к сердцу», — сказала она. «Ты не выболтал никакой тайны. Я знаю, что моя смерть близка. Мы с Адерой ничего друг от друга не скрываем. Наверное, мне следовало бы умереть несколько лет назад. У меня все время болит голова, я слепну, и я пережила почти всех, кого знала. Только не пойми меня превратно, умирать я не хочу. Но и тянуть так мне не слишком нравится. Боль, беспомощность. Смерть меня пугает, но она хотя бы освободит меня от запаха этой комнаты». Она разглядела выражение его лица и мягко улыбнулась. «Не притворяйся, будто ты его не чувствуешь. Я же знаю, он все тут пропитал. Запах болезни». Она вздохнула. «Я предпочла бы другие, более приятные запахи пряностей и моря, даже трудового пота, ветров, бури. Я еще помню запах, который оставляет молния». «Но я мог бы спеть», — неловко сказал юноша. «Веселые песни, чтобы развлечь тебя, смешные. Или, если хочешь, грустные, может, они облегчат твою боль». «Ее облегчает кива», — ответила старуха. «Адера делает крепкую киву, а иногда добавляет в нее перелив траву или еще что-нибудь, и дает мне тезис, чтобы я заснула. Я не нуждаюсь в твоем пении для облегчения боли». «Я знаю, что еще молод», — сказал певец, — «но я хорошо пою. Позволь, я покажу тебе». «Нет», — она улыбнулась, — «я верю, что ты хорошо поешь, правда верю, но, боюсь, не сумею оценить твой талант по достоинству. Может, уши отказывают, а может, из-за старости. Только все певцы, которых я слышала последние 10 лет, по-моему, хуже тех, кого я слышала в давние времена. А слышала я самых лучших. На Ведете я наслаждалась пением дуэта Сласса и Треньен. Давным-давно Джет с Гира играл и пел мне, как и бездомный Гарри Одноглазый и Коль. Я была знакома с певцом по имени Холланд и слышала от него песни, бьюсь об заклад, куда непристойней той, что ты выучил в Штормтауне. А в юности я слышала Бариона, и не один раз. «Я не хуже любого из них», — упрямо сказал певец. Старуха вздохнула и прикрикнула на него. «Не злись, я не сомневаюсь, поешь ты чудесно. Но дряхлая развалина вроде меня этого не признает, как ни старайся». Он нервно щипал струны своего инструмента. «Если ты не хочешь, чтобы тебе пели на смертном одре», — сказал он, — «зачем ты послала в Штормтаун за певцом?» «Я хочу сама спеть тебе», — ответила старуха. «С болью я как-нибудь справлюсь, но играть мне не по силам. Я буду просто говорить нараспев». Певец отложил инструмент и, скрестив руки на груди, приготовился слушать. «Странное желание», — заметил он. «Но слушать я научился куда раньше, чем петь. Кстати, меня зовут Даррен». «Отлично», — сказала она. «Рада познакомиться с тобой, Даррен. Жаль, что ты не мог знать меня, когда я еще была полна сил. А теперь слушай внимательно. Я хочу, чтобы ты выучил слова и пел эту песню, когда меня не станет. Конечно, если ты решишь, что она стоит того. Но в этом ты сейчас убедишься». «Я знаю очень много песен», — сказал он. «Но не эту». «Ты сама ее сочинила?» «Нет», — ответила она, — «это как бы прощальный подарок мне. Ее пел, умирая, мой брат. Он заставил меня выучить все слова. Его мучили сильные боли, и смерть была для него желанным избавлением. Но он цеплялся за жизнь, пока не убедился, что я запомнила каждое слово. Я плакала и старалась выучить песню как можно скорее. Только тогда он спокойно умер. Было это в селении на Малом Шотане». «Почти 10 лет назад. Так что видишь, как много эта песня для меня значит. А теперь слушай». И она запела. Голос у старухи был очень слабый и дребезжащий, ей приходилось все время напрягаться, так что она часто кашляла и задыхалась. У нее не было музыкального слуха, и даже в юности, верно, петь она не умела. А уж теперь и подавно, это она понимала. Но слова она знает? Да, знает. Печальные слова, положенные на бесхитростный, нежный, грустный мотив. Песня о смерти прославленного летателя. «Когда эта женщина состарилась», — рассказывалось в песне, — «и дни ее были сочтены, она нашла крылья, и как во времена своей легендарной юности надела их и побежала к обрыву. А все ее друзья побежали за ней, крича, чтобы она остановилась, вернулась. Она ведь очень стара, слаба, не летала уже многие годы. Ее разум помутился настолько, что она даже забыла развернуть крылья, но летатель не послушалась их, добежала до обрыва и прыгнула вниз. Ее друзья, вскрикнув, закрыли глаза, не желая смотреть, как она упадет в море. Но в последнюю минуту крылья внезапно развернулись у нее за плечами. Серебряные, тугие, ветер подхватил ее, поднял в вышину, и все услышали ее смех. Она кружила высоко над ними, ветер развивал ее волосы, а крылья были светлыми, как надежда, и друзьям показалось, что она вновь стала юной. Она помахала им на прощание, приветственно покачала крыльями и полетела на запад, исчезнув в лучах заходящего солнца. Больше ее никто никогда не видел. Когда старуха кончила петь свою песню, в комнате воцарилась тишина. Певец зачарованно смотрел на мерцающий огонек светильника, словно не видя его. Наконец старуха раздраженно кашлянула. «Ну?» – спросила она. «А?» – он словно очнулся. «Прости, замечательная песня. Я просто представлял, как она прозвучит под музыку. И если ее будут петь не дребезжащим осипшим голосом». Она кивнула. «Тогда песня прозвучит чудесно. Вот как она прозвучит. Ты запомнил слова?» «Конечно. Хочешь, чтобы я спел?» «Да», — ответила старуха. «А то как же я узнаю, что ты запомнил все правильно?» Певец весело ухмыльнулся и взял инструмент. «Я знал, что ты не откажешься», — сказал он радостно и прикоснулся к струнам. Пальцы его двигались с обманчивой медлительностью, но комнату обволокла тихая скорбь. И тут он запел высоким, звонким, чудесным голосом. Закончив, он улыбнулся. «Ну как?» «Не задирай нос», — сказала она. «Все слова ты запомнил верно». «А как я пою?» «Хорошо», — признала она. «И будешь петь еще лучше». Комплимент ему понравился. «Вижу, ты действительно разбираешься в пении». Они улыбнулись друг другу. «Странно, что я не знал этой песни. Конечно, все другие о ней я пел, но только не эту. Я даже не знал, что Марис выбрала такую смерть». Он не спускал с нее зеленых глаз. Отражавшийся в них свет придавал его лицу тихую задумчивость. «Не лукавь», — сказала старуха. «Ты прекрасно знаешь, что она — это я, что этой смерти я не выбирала, как и никакой другой. То есть пока, но скоро, скоро. Ты, правда, еще раз украдешь крылья и прыгнешь с обрыва? Чтобы пара хороших крыльев пропала зря», — она вздохнула. «Не думаю, что в таком возрасте мне удастся падение ворона. Хотя мне всегда хотелось попробовать. За всю свою жизнь я видела этот полет не больше 6 раз, а последней была девушка, у которой сломалось крепление, и она погибла. Сама я так и не попыталась, но я мечтала об этом, Даррен, как мечтала. Единственное в моей жизни, что я хотела сделать и не сделала, не так уж плохо для такого долгого пути, как мой». «Совсем неплохо», — сказал он. «Ну а что до моей смерти?» — продолжала она. «Думаю, умру я здесь, на этой кровати, и не в столь отдаленном будущем. Может быть, я попрошу, чтобы меня вынесли наружу, и в последний раз посмотрю на закат. А может быть и нет, глаза у меня никуда не годятся, так что даже заката я толком не увижу». Она прищелкнула языком. «Все равно, когда я умру, какой-нибудь летатель подвесит мое тело на ремнях, с трудом наберет высоту и полетит над морем, чтобы предать мое тело волнам по обряду летателей. Воздушное погребение, как его называют. Но почему, я не знаю. Труп ведь не летает. Когда перерезают ремни, он падает вниз, точно камень, и тонет. Или его съедают сциллы. Тогда зачем все это? Но такова традиция», — она вздохнула. Вэл Однокрылый был прав. Он погребен прямо здесь, на Сиатуте, в большой каменной гробнице, а над ней стоит его статуя. Все сделано по его собственным рисункам. Только я никогда не умела идти против традиции, как Вэл. Он кивнул. «А потому ты хочешь, чтобы помнили эту песню, а не то, как ты умрешь на самом деле?» Старуха презрительно поморщилась. «А я думала, ты певец», — сказала она, глядя мимо него. «Певец бы понял. Песня, она о том, как я умру на самом деле». Коля знал это, когда слагал ее для меня. «Но?» — нерешительно начал Даррен. Дверь открылась, и на пороге вновь появилась Адера со свечой в одной руке и с кружкой в другой. «Довольно пение», — сказала она. «Ты переутомишься. Пора выпить сонный настой». «Да», — старуха кивнула. «Голова у меня совсем раскалывается. Постарайся, Даррен, не падать с обрыва на камни. А уж если пролетишь вниз 1000 футов, побереги голову». Она взяла кружку и выпила тезис. «Какая мерзость», — сказала она, — «хоть бы ты его чем-нибудь сдобрила». Адера проводила Даррена к двери, но на пороге он остановился. «Песня», — сказал певец, — «я буду ее петь, и другие будут. Но я подожду, пока не узнаю, понимаешь?» Она кивнула, А по ее телу уже разливалась сонливость, забвение, даримое тезисом. «Да, конечно», — сказала она. «Но как она называется, песня?» «Последний полет», — ответила старуха с улыбкой. «Ее последний полет, ну и последняя песня Колли тоже». «Последний полет», — повторил он. «Марис, по-моему, я понимаю. Песня — это же правда, ведь так?» «Да, правда», — согласилась она, но подумала, что он ее вряд ли услышал. Голос у нее был такой слабый, а Адера уже увела его и закрыла дверь. Потом целительница вернулась, погасила светильник и снова вышла, а она осталась одна в темной комнатушке, пропитанной запахом болезни, под древним залитым кровью камнем деревянных крыльев. Почему-то Тессис не действовал. Ею овладело странное волнение, пьянящее, захватывающее чувство, которого она давно не испытывала. Ей чудилось, что она слышит, как в вышине над нею начинается гроза, как дождь барабанит по выветренным скалам. Крепость построена прочно, так прочно, и не могла обрушиться. И все же что-то говорило ей, что наступает та ночь, когда через столько лет она наконец-то отправится навестить своего отца. Конец книги. Читал «Марсианин 73».